Глава 34. Маруся смотрела на то, как Слава аккуратно подходит к кровати, опираясь на свой костыль. Ей кажется, или он стал сильнее хромать за эти сутки? «Ты позволишь присесть рядом?» Голос Вячеслава звучал тихо и даже вкрадчиво. Маруся кивнула и чуть пододвинулась на кровати, давая ему возможность опуститься рядом, но не касаться ее. Он заметил это ее движение, но ничего не сказал, лишь резко выдохнул и медленно опустился рядом, поморщился, устраивая ногу. «Марусь, я планировал поговорить с тобой еще вчера и у нас дома, но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Маруся, увидев и его хромоту, которая определенно стала сильнее, и то, как он поморщился, опускаясь на кровать, дернулась было к нему, но остановила сама себя. Хотела вернуться в прежнее положение, но не смогла, потому что Вячеслав поймал ее руку и притянул к себе, положив ладошку девушки на бедро своей больной ноги. Маруся замерла. До сегодняшнего дня он не позволял касаться своей больной ноги так явно, если только вскользь или случайно, а тут вдруг вот так, да еще и сам положил. Она почувствовала тепло его тела всей ладошкой. Сверху ее рука была прижата к больной ноге большой и теплой ладонью Вячеслава, которая, Маруся это точно чувствовала, сейчас дрожит. А он еще и произнес, попросив: «Марусь, не бойся меня, пожалуйста. Я не сделаю тебе больно, обещаю. Я теперь не могу без твоих касаний, даже, как видишь, нуждаюсь в них». Маруся забыла, как дышать, а потом, сделав, наконец, рваный вдох, произнесла, боясь поднять на него глаза: «Я не тебя боюсь, а другого, ведь я же вчера... там, с ним...» Маруся помолчала. «А если он заразил меня?» «Не говори ерунды, глупая». Вячеслав улыбнулся. Маруся слышала это по его голосу. «Я же прижимался сегодня к тебе ночью, так что знай, в случае чего вместе будем лечиться. Но спешу тебя успокоить, если можно так сказать. Этот недомужчина, как выяснилось, патологически боится заразиться и в первую очередь болезнями, передающимися половым путем. Пунктик у него на этой почве, как выяснилось. Он и сексом-то мог, оказывается, заниматься только с совсем неопытными девушками, точнее, девчонками, которые не только девственницы, а вообще еще ни разу ни с кем не целовались». Вячеслав скрипнул зубами и чуть сильнее сжал пальцы Маруси. «Да, ты была первой женщиной в его жизни. До этого он или боялся, или комплексовал, и ни к одной женщине даже не прикасался. Знал все-таки гад о том, что с его стручком не все, как у нормальных мужиков. Не знаю, да и не хочу знать, что там с ним не так». «Карандаш», — произнесла Маруся машинально, и только после того, как Вячеслав повернулся к ней, поняла, что не очень-то это достойно — обсуждать с ним этого урода. «Что, прости?» — переспросил Вячеслав. «У него там, грубо говоря, карандаш», — решила закончить, раз уж все равно начала. «У тебя банан, а у него карандаш. И нет, я не специально сравниваю вас. Нельзя сравнить несравнимое. Скорее это к вопросу, что с ним, точнее, у него там не так. Прости, я не хотела». Маруся произнесла это, боясь поднять на Вячеслава глаза, сидела и смотрела на свою ладошку под его большой ладонью, и вдруг поняла, что Вячеслав трясется. Испуганно подняла на него глаза и поняла, что он трясется, потому что пытается сдержать смех. «Что, правда?» — смог, наконец, выговорить Вячеслав. «Да». Маруся кивнула и поняла, что краснеет, а Вячеслав не сдержался и разразился-таки смехом. «Ясно», — кивнул он и, перестав смеяться, выдохнул, помолчал и произнес уже совсем другим голосом. «Марусь, тебе нет нужды проходить через все эти медосмотры, если ты не хочешь. На него там компроматы и у Гарика, и у полиции воз и маленькая тележка. Один эпизод для него ничего не решит, если только ты сама захочешь дать показания, но тогда придется...» «Не захочу», — оборвала она Вячеслава, — «и не потому, что мне его жалко, ни капли. Не хочу, чтобы обо всем этом узнала моя семья. Отец с мамой не переживут, что их дочь такая дура». «Не узнает», — Никто не узнает, я тебе обещаю. И сразу, пока ты тут не начала дальше себе придумывать всякую ерунду, скажу. Для меня ты как была чистой и светлой девочкой, так ею и осталась. Это я боюсь, что недостоин тебя». «Что?» Маруся смотрела сейчас на Вячеслава, не веря тому, что слышит. «Марусь, не перебивай, пожалуйста. Хорошо?» Девушка кивнула, а Вячеслав продолжил. «Марусь, состояние моего здоровья таково, что мне надо срочно улетать на операцию. Там меня уже ждут. Это должно было случиться, но чуть позже, может, через 2 месяца, не раньше. И я даже рад, что придется делать операцию сейчас. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Хотя тут, пожалуй, некоторые бы поспорили со мной». Вячеслав усмехнулся и кинул быстрый взгляд на дверь. Маруся проследила за его взглядом и даже улыбнулась, поняв, о ком он сейчас говорит. Подняла вопросительно брови, а он, кивнув в ответ, продолжил. «Марусь, я не вправе перекладывать на тебя свои проблемы, да ты и сама сейчас не в том состоянии, чтобы оставаться в городе одна. Поэтому перед тем, как улететь, я могу и хочу отвезти тебя к твоей семье. Я хочу познакомиться с ними и сдать тебя под их крыло». «Что?» «Продолжишь работать так же, как я, на удаленке. Нет совершенно никакой разницы, откуда выходить в интернет, чтобы вести переписку с заказчиками и оформлять заказ перевозчиков. На первую неделю после операции я раскидаю своих клиентов между тобой и Тамарой, она не против. Правда, считает, что ты уже можешь и сама со всем справляться, но я понимаю, какой это объем работы, поэтому однозначно раскидаем. Я вернусь примерно через 3 месяца. Вернусь почти киборгом, с новым суставом и большим шрамом на ноге. Одним больше, одним меньше, это уже сути не имеет, верно?» Вячеслав невесело рассмеялся. «Шрамы украшают мужчину, хотя ты и без этих украшений самый красивый мужчина в моей жизни». Маруся выпалила это на одном дыхании. «Марусь, ну что ты за торопыга у меня?» Вячеслав все-таки притянул Марусю к себе и прижал ее крепко и одновременно нежно, словно она была хрупкой, как фигурка из стекла. «Мужчина должен первым признаваться. Собственно, я тут сижу и признаюсь тебе в любви, а ты меня опережаешь». «Что?» Маруся попыталась отодвинуться и посмотреть Вячеславу в глаза, но он не выпустил ее из объятий, не дав отстраниться. Лишь прижал, притиснул к себе сильнее и произнес куда-то ей в макушку. «Скажи, ты выйдешь за меня, девочка моя нежная? Согласишься стать моей женой? Согласишься иметь вот такого мужа с одним живым суставом и вторым из сплава металла и керамики? Вот такого со шрамами на обоих бедрах, потому что скажу сразу, на втором суставе тоже надо будет делать все то же самое, но не сейчас, а лет через 10. Забью ноги татухами, вон как у Гарика, и никто не будет знать и видеть этого уродства». Он говорил что-то еще, а у Маруси билась в сознании только одна мысль. Этот самый удивительный в мире мужчина сделал ей предложение. «Зато я, когда вернусь, уже не буду хромать и смогу смело ехать к твоим просить твоей руки. Нет, я готов просить ее и сейчас, но, думаю, они мне откажут и имеют полное на то право», — услышала она. «Марусь, я знаю, что я весь какой-то неправильный, и помолвочное кольцо для тебя покупал не я сам, а твоя подруга». «Неправда, не слушай его, Марусь, он его оплачивал, а я лишь ездила за ним в магазин», — раздался голос Олеси из-за двери. «Слав, я согласна», — остановила Маруся сразу всех, — «но с одним условием. Я еду с тобой. Сейчас. Сразу. Я не готова оставаться без тебя так долго. 3 месяца — это огромный срок, и я не смогу прожить их теперь без тебя. Как ты там говорил, не можешь без моих касаний? Так кажется. Вот и я не могу теперь без твоих касаний, Слава. Я понимаю, что из меня пока сиделка или, если хочешь, помощница, так себе, но я справлюсь. Слава, я обещаю, когда ты улетаешь? У меня есть деньги, я сама куплю билет на тот же рейс. Скажи только, куда?» В эту секунду дверь в комнату распахнулась, и Олеся с порога рванула к подруге. «Маруська, я выиграла, мы с тобой выиграли. Игорь не верил, а я знала, что ты именно так скажешь и сразу захочешь лететь. Гарик, с тебя билет для Маруси». «Олесь, погоди, мы выиграли? Ты спорила на меня? Тьфу, что за ерунда, я спрашиваю. Вы все слышали, да? Опять через телефон». Маруся покосилась на свой аппарат, лежащий сейчас на тумбочке рядом с кроватью, а увидев, что он выключен, простонала. «Черт! Иван же!» «Точно, черт!» — рассмеялась Олеся и протянула Марусе свой телефон, который разразился красивой трелью в этот момент. «Легок на помине. На, сама говори со своим братом». Маруся испуганно затрясла головой, но Олеся уже ответила на вызов. «Все, Вань, не кричи, сейчас даю твою красавицу!» И протянула Марусе трубку, еще и на громкую связь нажала. «Марусь, ты соображаешь, что ты делаешь?» — раздался строгий голос любимого брата. «Вот только приедьте со своей ненаглядной подружкой к нам, обеим всыплю по первое число по мягкому месту и не посмотрю, что вы уже взрослые и совершеннолетние». Пока не замужем, причем обе, я за вас отвечаю. Слышите меня? Знаю, что обе сейчас слушаете, чтобы на праздники приехали обе. Обещаю, что родителям вас не сдам, но сам с вами поговорю, раз пока больше некому. Поняли? Да, Олеся с Марусей ответили хором и засмеялись. Вот то-то же, успокоился брат. Молодцы, что сессию сдали. Все, приезжайте, ждем вас. Вань, а если мы не одни приедем? Задала Олеся вопрос вкрадчивым голосом и хитро глянула на Гарика. «Хочешь сказать, что с женихами? Вот так сразу и обе две?» — недоверчиво уточнил Иван. «А вот представь себе!» — продолжала веселиться подруга. Маруся же лишь уткнулась Славе лбом в плечо и зажала рот ладошкой. «На одном поле, что ли, вы их там нашли? Или их пучками там у вас в городе раздают?» «Почти!» — рассмеялась Олеся. «Живут они в соседних домах». «Ну тогда тем более приезжайте. Устроим тут смотрины вашим женихам. Но предупреждаю сразу. Кому попало, вас не отдам. Вы меня знаете». «О, поверь, наши женихи тебе понравятся». «Ну-ну». Иван хмыкнул и отключился. «Не был бы я так уверен», — задумчиво протянул Гарик и засунул руки в карманы своих спортивных штанов. «Тут главное, что я в этом уверена», — заверила его Олеся. «Или ты испугался?» «Не дождешься», — хмыкнул Гарик и, ухватив Олесю за руку, утянул ее в коридор. «Дай людям договорить. У вас 10 минут еще. Потом я Анвара сюда пришлю, сами будете ему объяснять, почему вы на ужин не идете». Услышали Маруся и Славик уже из коридора и одновременно рассмеялись.